и не думаю, что это только под влиянием морского воздуха. Ему достаточно было на секунду вспомнить. Это было даже не воспоминание. Оно возникало прежде образа и слова, составляя часть его бытия. Совокупности его жизни, всех женщин, которых он знал близко, сильных и слабых, тех, кто ведет за собой, и тех, кто идет по чужим стопам. У него было больше, чем достаточно причин восхищаться Клаудией, протянуть ей руку, зная, что она поведет его. Но направление пути было неясно, и все в нем и вокруг него трепетало, как море и солнце, как бриз в проводах. Тайное ослепление, крик встречи, смутная уверенность. Словом, потом придет нечто ужасное и прекрасное одновременно, нечто определенное, огромный скачок или непреложное решение. И между этим хаосом звуков, похожим на музыку, и привычным вкусом сигареты, он вдруг ощутил какой-то провал. Медрано прикинул его размеры, словно это была страшная пропасть, которую ему предстояло преодолеть. Примостившись на трапе, Рауль внимательно следил за тренировкой. «Они стали добрыми друзьями», — подумал он, восхищаясь тем, как Пушок легко поднимает Филиппа, который описывал в воздухе полукруг. Он также отдал должное силе и ловкости Атилио, его мускулатуре, несколько скованной нелепыми трусами. Разглядывая спину Атилио, его плечи, покрытые веснушками и рыжими волосами, он не решался посмотреть на Филиппа, который, сжав губы, должно быть, немного трусил, висел вниз головой. Пушок поддерживал его, широко расставив ноги, чтобы сохранить равновесие на зыбкой палубе. «Ап!» — сказал Пушок, подражая эквилибристам из цирка Буедо. И Филиппе встал на ноги, тяжело переводя дух и восхищаясь силой своего напарника. «Знаешь что, никогда не напрягайся», — посоветовал Пушок, глубоко дыша. «Чем больше расслабишься, тем лучше получится упражнение. А теперь сделаем пирамиду. Будь внимателен. Когда я крикну «ап», «ап», да не так, малец, не видишь, так ты можешь вывихнуть руку. Я ведь тебе уже 1000 раз говорил. Был бы тут Русита, увидел бы ты, как надо делать упражнение». «Чего захотел? Невозможно же сразу все выучить», — сказал Филиппа с обидой. «Ладно, ладно, я так. Но ты больно напрягаешься». «Это я должен прилагать силу. А тебе только надо расслабиться и сделать сальто. Да осторожнее, когда наступаешь мне на загривок. Глянь, у меня вся шкура облезает». Они сделали пирамиду. Двойные австралийские ножницы у них не получились. Зато они отыгрались на комбинированных сальто, вызвавших бурное рукоплескание уже немного заскучавшего Рауля. Пушок скромно улыбнулся, а Филиппе заметил, что они уже достаточно потренировались. «Ты прав, малец», — сказал Пушок. «Если перетренируешься, потом будут болеть все мускулы. Давай хлебнем пивка». «Сейчас нет. Может, попозже. Сейчас я пойду приму душ. Я весь вспотел». «Это хорошо», — сказал Пушок. «Пот убивает микробы. А я пойду пропущу кельмес кристалл». «Любопытно, для таких типов всякое пиво называется кельмес-кристалл», — подумал Рауль, питая слабую надежду на то, что Филиппе, возможно, сознательно отказался от приглашения. «Но, может, он до сих пор сердится? Как знать?» Пушок прошел мимо него, громко вздохнув. «Извини, парень». И оставив после себя резкий, почти видимый запах лука, Рауль продолжал сидеть, пока не поднялся Филиппе, перекинув через плечо полотенце в красную и зеленую полоску. «Настоящий атлет», — сказал Рауль. «Будете сегодня вечером блистать». «Ха! Ничего особенного. Я все еще неважно себя чувствую. У меня временами кружится голова. Но самое сложное будет делать Атилио. Ну и жара. После душа, как заново родишься». «Точно. Лучше всего помогает. А вы что будете делать вечером?» «Еще не знаю. Надо поговорить с Паулой и придумать какую-нибудь занимательную штуку.